Чурбан ты эдакий. А ведь это так просто, так просто. Приглядись к нему и увидишь то, чего он сам не видит, потому что не знает». «Это слишком прекрасно видеть его воочию», — сказал Рауль. «Я сам не знаю, что испытываю, когда смотрю на него. Ужас, пустоту, сладость меда и прочее в том же роде». «Да, в таком состоянии. А следовало бы увидеть, что молодой Треха полон сомнений, что он дрожит и колеблется, и что в душе, глубоко в душе, неужели ты не заметил в нем какой-то порыв? То, что делает его прелестным, ведь я тоже нахожу его прелестным, но только с той разницей, что чувствую себя как бы его бабушкой. И он вот-вот сдастся. Он не может оставаться тем, кто он есть сию минуту. Ты вел себя как идиот, но, возможно, еще. Одним словом, не слишком хорошо, что я, правда?» «Ты на самом деле так думаешь, Паула?» «Это юный Дионис, глупец. В нем нет никакой стойкости. Он нападает, потому что до смерти боится, и в то же время полон страстного желания. Он чувствует, что любовь словно парит над ним. Он как бы мужчина и женщина одновременно и даже нечто большее. В нем нет определенности. Он знает, что настал час. Но какой час, не знает, и напяливает эти свои ужасные рубашки и приходит ко мне, чтобы сказать, что я очень красивая, и смотрит на мои ноги, а сам панически меня боится. Но ты ничего этого не видишь. Ты бродишь, как лунатик с подносом пирожных. Дай мне сигарету. Я, наверное, сейчас пойду искупаюсь». Рауль смотрел, как она курит, и время от времени они обменивались улыбками. То, что она сказала, не было для него новостью, но важно было услышать мнение объективного наблюдателя. Круг замыкался, все вставало на прочную основу. «Несчастный интеллектуал. Не можешь без доказательств», — подумал он без всякой горечи. И виски уже теряла свой горьковатый привкус. Филиппа дождался прихода ночи, не покидая каюты. Входил отец, довольный выигрышем в жарких карточных боях, и, приняв душ, снова уходил. Затем на короткое время забегала Беба и с важным видом рылась в чемодане, разыскивая ноты. Валяясь в постели, куря без всякой охоты, Филиппа видел, как все больше густеет синева за иллюминатором. Он словно куда-то погружался вместе со своими бессвязными мыслями, сигаретой, которая оставляла во рту все более горький и липкий привкус, вместе с судном, которое с каждым покачиванием точно все глубже опускалось под воду. Оскорбления, которыми он осыпал Рауля, утратили смысл от бесконечных повторений и только усилили его дурное расположение духа, смешавшееся вдруг с приступом злобного самолюбия. И он вскакивал с постели, смотрелся в зеркало, решал, нарядившись клетчатую красно-желтую рубаху, выйти на палубу с наигранно безразличным или, наоборот, воинственным видом. Но тут же снова вспоминал свое жалкое поведение. Рассматривал руки, безвольно лежавшие на одеяле, и не осмелившиеся разбить в кровь его морду. Он даже не спрашивал себя, действительно ли хотел разбить в кровь эту морду. Он предпочитал снова и снова ругать его или предаваться фантастическим мечтам, в которых отважные поступки и истерические объяснения завершались каким-то сладострастным чувством. И он потягивался, закуривал новую сигарету или, бесцельно покружив по каюте, спрашивал себя, с какой стати он сидит здесь взаперти, вместо того, чтобы присоединиться к остальным пассажирам, которые, наверное, давно ужинают. Но среди этих раздумий он не забывал о матери, ожидая, что она вот-вот нагрянет, обеспокоенная и напуганная, и обольет его пулеметной очередью вопросов. И опять, бросаясь на постель, он со злорадством думал, что все же в конечном счете одержал верх. «Наверное, он в отчаянии», — решил Филиппе, облекая наконец свои мысли в слова. Мысль о том, что Рауль мог отчаиваться, казалась почти невероятной, и все же это, наверное, было так. ведь он выскочил из каюты,